Старые шаблоны – источник новых проблем. 4 декабря 2008 года. В 1797, когда Юзеф Вибицкий сочинял гордое «Еще Польша не погибла», весьма оптимистично выглядели строки, дословно «дал нам пример Бонапарте, как побеждать должны». Молодой командир, чью фамилию тогда чаще произносили в исходной итальянской форме, нежели с французской потерей концевого гласного, как раз в 1797 захватил Италию и уже считался величайшим военачальником революционной Франции. С его позволения польский генерал Ян Генрик Домбровский формировал в Италии польские легионы для освобождения своей страны, 3 годами ранее полностью поделенной между Австрией, Пруссией и Россией. Гимн легионов писал Вибицкий. Легионам не судилось дойти до родных земель. Бонапарт употребил их для усмирения волнений в самой Италии. После очередного мирного договора, утратив надежду на возрождение Великой от моря до моря, то есть от Черного до Балтийского, Польши, они возроптали. Их отправили подавлять негритянский мятеж на острове Гаити. Оттуда вернулся лишь каждый 20-й. Но польские эмигранты слишком прочно связали свою судьбу с Францией. Из них набралось новое войско, изрядно участвовавшее в изъятии запада Польши у Пруссии. На отбитых землях прошел набор воинов для сражений уже с Россией, где и закатилась счастливая звезда императора Наполеона. Правда, Домбровский в накладе не остался. Россия, заполучив после войны куда больше польских земель, включая Варшаву, первоначально доставшуюся Пруссии, дала полякам куда больше прав, чем своим коренным регионам. Царство польское обрело собственную конституцию, в самой России ее вовсе не было, управлялось своей администрацией, сохранило привычный злотый, только главой государства стал русский император, в Варшаве его представлял брат Константин в качестве наместника. Поляки, служившие Франции, смогли попасть на российскую службу в сходных чинах. Домбровский стал генералом от кавалерии, что соответствует нынешнему маршалу рода войск и генералу армии, и польским сенаторам. Увы, возраст и немощь заставили его уже в 1816, в 71 год, уйти в отставку. В 1818 он умер. Прочие польские дворяне тоже не пострадали. Так мелкопоместный шляхтич Тадеуш Бенедиктович Булгарин стал известным русским писателем и не стеснялся остро конфликтовать с куда более родовитым Пушкиным. Но царская приязнь не помешала гордой шляхте восстать против России. В 1831, в разгар восстания, мазурка легионеров стала гимном Польши. К тому времени Наполеон Карлович уже 16 лет как проиграл свою последнюю битву при Ватерлоо и 10 лет как умер в ссылке, но текст не поменяли. В 1926-м мазурка Домбровского объявлена государственным гимном, и по сей день поляков призывают брать пример с полководца, противопоставившего себя всему остальному миру и, естественно, утратившего все. Судя по некоторым особо примечательным деятелям, так Игнаций Масцицкий, Юзеф Бек и Эдвард Рыцсмиглы перед Второй мировой войной поссорили страну со всеми соседями. Призыв иной раз находит отклик в сердцах. Устаревшие призывы случаются не только в Польше. Так, в 1841, когда Гофман фон Фаллерслебен написал «Вон дер Маас бисан ди мемель, вон дер Эч бисан ден бельт». «Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt». Мемель и Маас, Эч и Бельт были крайними точками Германского Союза, хотя сам эфемерный союз не обладал реальной властью над своими субъектами. Но к концу 1930-х Нидерланды из Союза вышли, а Франция и Бельгия, где также течет Маас, вовсе в него не входили. Данию с проливом Бельт выбила из Союза Пруссия в войне 1864-го. Порт Мемель, нынешняя Клайпеда, перешел от Пруссии к Литве, австрийская река Эч стала итальянской Адидже. Гимн стал восприниматься как призыв к новым завоеваниям. Они, как известно, не удались. После поражения Германия в 1952-м отбросила первое территориальное, а заодно второе этническое, восьмистишие гимна. Так что сейчас гордо поет только третье, юридическое, с эффектным призывом. Дословно. «Единство и право, и свобода – залог счастья. Процветай в блеске этого счастья, процветай, немецкая отчизна!» Несколько пафосно, зато годится, как метрическая система, на все времена, для всех народов. Старинные рецепты бытуют не в одной политике. Изобилие советов по выходу из начавшегося кризиса целиком основано на опыте прошлых экономических потрясений. Между тем, нынешние обстоятельства радикально отличаются от тогдашних. Не только потому, что, как я уже не раз говорил, сам кризис нынче порожден инфляцией через механизм производных ценных бумаг. Бумаги, чья цена определяется не реальными товарами и или услугами, а другими ценными бумагами. Производные могут, в свою очередь, служить основой для следующих производных. Таким образом, можно нарастить финансовую пирамиду любой желаемой высоты. Но и потому, что мир переживает спад очередной длинной волны Кондратьева, а все кризисы предыдущих трех десятилетий пришлись на ее подъем и потому проходили во многом самостоятельно. Централизованному управлению надо было только не мешать общей повышательной тенденции. Великий советский экономист Николай Дмитриевич Кондратьев разработал теорию циклов, определяемых износом и заменой производственной инфраструктуры. Их продолжительность 40-60 лет. Теперь же необходимо противодействовать не только обстоятельствам, породившим текущие неурядицы, но и глобальному многолетнему тяготению хозяйства вспять. Раз уж кризис порожден безудержным ростом пирамиды деривативов, лечить его надо ее ампутацией. При этом, впрочем, нельзя блокировать всю активность рынка ценных бумаг. Ведь, как показал лауреат Нобелевской премии по экономике Фридрих Август фон Хайек, принципиально невозможен более эффективный носитель экономической информации, нежели деньги и представляющие их ценные бумаги, обращающиеся на свободном рынке. Деривативы возникли как весьма полезный инструмент обращения. Искусственное комбинирование сделок с ними может сократить многие риски, примерно так же, как фьючерсные сделки с реальными товарами и услугами страхуют производителей и потребителей от слишком размашистых колебаний спроса и предложения. Увы, как отметил еще Теофраст Бомбаст Ауреол фон Хохенхайм А.К. Парацельс, только доза делает лекарство ядом и яд лекарством. Неумеренное наращивание все новых слоев производных сделок в конце концов оторвало деривативы и их цены от производственного базиса. Возможность же кредитования под залог любых, в том числе и производных, ценных бумаг наводнила рынок необеспеченными деньгами. Их поток сбил всю экономику с разумного пути развития. Развилась инфляция, неизбежно порождающая дефляцию. А та, как известно, парализует экономику. Вред инфляции установлен еще во времена потока золота и серебра из Южной Америки, утопившего экономику величайшей в ту пору Испанской империи. Ныне эмиссионные органы официально считают главной своей задачей стабилизацию валют, хотя по разным причинам не всегда с нею справляются. Но с новым механизмом генерации денег, кредитованием под деривативы, они доселе не сталкивались, а потому еще не выработали приемов противодействия ему и не смогли стабилизировать финансы. При таком механизме кризиса классический метод Джона Мейнарда Кейнса впрыскивания в экономику все новых денег может лишь утяжелить ход экономической болезни, хотя бы потому, что на каждый цент субсидий тут же нарастет доллар новых бумаг, производных от сделок с этим центом. Придется заморозить рынок деривативов. Его игроков разорять не хочется. Чаще всего они на него входили с самыми благими намерениями, просто не помнили, куда ведет вымощенная этими намерениями дорога. Значит, зафиксируем текущее состояние всех сделок по деривативам, или отсрочим платежи до конца кризиса, или... Вариантов найдется немало. Главное, в ближайшие годы новые сделки допустимы только по бумагам, чья цена напрямую зависит от неких реальных товаров и услуг, но не от других бумаг. Так сохранится основная масса ориентиров для выбора производителями и потребителями этих товаров и услуг оптимального направления дальнейшей деятельности. И в то же время экономика в целом избавится от безудержного потока производных денег, ныне размывшего все управляющие плотины и затворы от макроэкономической стратегии до локальной тактики. Технология непростая. Вырабатывать ее придется почти с нуля, но это куда полезнее следование старым примерам, хоть Кейнса, хоть Бонапарта.